Посольство Эланда медленно спускалось по склону холма. Сначала юноши-оруженосцы со знаменами Эланда, идоконских воллингов и личными консигнами Рене Ароя. Затем ветераны с обнаженными клинками и только потом сам герцог в окружении свиты. Роман держался слева от адмирала, слегка придерживая топаза, чтобы тот не шел голова в голову с герцогским вороным. На сей счет Арой не сказал ничего, но Либер не счел нужным добивать и так изрядно пострадавший этикет. Каким бы знаменитым бардом ни слыл Роман Ясный, рядом с правителем Эланда ему было не место. Ставки, однако, взлетели так высоко, что оглядываться на обычаи стало непозволительной роскошью. Роман не мог покинуть адмирала не только потому, что не хотел упустить что-нибудь важное, но и потому, что болотница и ушедший в один голос утверждали, что Рене грозит опасность. Магия в таком случае надежнее кольца воинов, тем более, что Эланд и Таяна были в союзе, и охрана не могла проявлять чрезмерную подозрительность. Бард изобразил на лице самую любезную из имевшихся в его арсенале улыбок, что никоим образом не мешало делу, то есть плетению охранных заклятий и заклятий проверок. Сейчас он поймет, кого из таянцев следует опасаться, кто не тот, кем кажется, кто в последние дни грешил колдовством и не использовалось ли это колдовство против Ароя. А вот про них с Рене не узнают ничего. Роман сосредоточился и набросил на себя и Рене синюю тень, не позволявшую заметить их недавнее соприкосновение с магией. Заклятие было нетрудным, но, если так можно выразиться, тяжелым. Чтобы его поддерживать, требовалось немало сил. Либер сознавал, что к вечеру смертельно устанет, а угроза, на первый взгляд, казалась надуманной. Считывать магические следы умели только эльфы и приступившие, каковые среди таянских нобелей водились вряд ли. И все же Роман, сам не зная почему, решил соблюдать предельную осторожность. Когда Либер закончил свои приготовления, таянцы были уже рядом. Кавалькады сближались очень медленно, и Роман получил возможность рассмотреть шикарную процессию в подробностях. По этикету встречающих возглавлял наследник короны. Но Стефан уже полгода не садился в седло, и навстречу эландцам выехали младший принц Марка, его сестра Анна Илана, кардинал Иннокентий и старый друг короля и его вернейший союзник, герцог Михай Годой Торскийский. Если кого-то из них и удивило, что конь о конь с Рене едет чужак в арцийском платье, то внешне это никак не проявилось. Спускаясь по широкой дороге, Роман не отрывал взгляда от таянских нобелей, стараясь удержать в памяти первое впечатление. Не раз выручавшее барда чутье настойчиво подсказывало, что здесь и сейчас закручивается самый тугой узел в его богатой на приключения жизни. Пользуясь случаем, Роман запоминал лица и консигны, пытаясь угадать, кто есть кто. Принц Марка оказался мальчиком лет 16, обещавший в недалеком будущем превратиться в красавца. Темноволосый, с правильными чертами лица, он немного напоминал дядю по матери. Таким мог быть Рене Арой, когда впервые ушел в море. Хотя нет, у Рене выше лоб, жестче линия рта, а глаза... Глаза адмирала слишком напоминали эльфу его собственные. Марк окажется милым мальчиком, не более того. Вряд ли от принца стоит ожидать каких-то сюрпризов. Зато Анна и Лана... Роман не мог не залюбоваться гордым профилем таянки. Темными тяжелыми волосами, отливающими на солнце осенней медью, отточенными грациозными движениями. Принцесса столь уверенно управляла своей кобылицей, что не оставалось сомнений, королевская дочка танцам и вышиванию предпочитает охотничий двор. Вот уж кому следовало родиться наследником. В одном ее мизинце больше воли, чем в иных королях, и хороша. Хороша той странноватой, пряной красотой, которой столь часто отмечены существа смешанной крови. А вот это, видимо, кардинал Иннокентий, в Приятное лицо, хоть и некрасивое. Похоже, его высокопреосвященство серьезно и долго болен. Такие лица бывают у людей, сжившихся со своим недугом, но не сдавшихся и не раскисших. Всадник из кардинала никудышный. Святой отец так робко сидит на плотной, тихой кобыле, словно боится причинить животному неудобство. Странное все-таки у него выражение, то ли уставшее, то ли озабоченное. Положительно, с Иннокентием надо познакомиться поближе. Но герцог Михай, от таких разумные люди держатся подальше, а нелюди тем более. Роман с возрастающим беспокойством разглядывал владетеля Тарски. Герцог вырядился в цвета своего знамени, цвета потухающего пламени. Алую сорочку украшал кружевной гофрированный воротник, а штаны и калет цвета старого вина поражали богатством вышивки. На мощных плечах герцога покоилась тяжелая золотая цепь. Черный плащ был подбит огненно-красным шелком, а голову венчал черный же берет с роскошными малиновыми перьями. Тарскиец направился прямиком к Рене, словно напрашиваясь на сравнение. Роман сравнил. Нарочито спокойные манеры, седина, черное платье, оживленное лишь белым воротником и цепью паладина, делали Ароэ старше, но лишь издали и на первый взгляд. Либер уже имел возможность оценить выносливость адмирала и кошачью точность его движений. А ясные голубые глаза и неожиданно вспыхивавшая усмешка превращали правильное лицо Рене в почти молодое, чего при всем желании нельзя было сказать про тарскийца. Сильный, тяжеловесный, без сомнения красивый, он производил впечатление человека опасного. Роман хорошо, даже слишком хорошо разглядел легкую отечность, темные круги вокруг глаз, яркие чувственные губы. Барт готов был побиться об заклад, что под роскошным беретом скрывается ранняя плешь. Михай Гадой приветливо наклонил голову, приветствуя Рене. Эландец ответил, завязалась обычная в таких случаях беседа. Роман, как правило, с уважением относился к чужим жизням. Но сейчас его пронзило почти непреодолимое желание убийства. Барт во всех подробностях представил, как подъезжает к герцогу, выхватывает кинжал и по рукоять вонзает его в мощную короткую шею. Роман даже прикрыл ненадолго глаза, отгоняя наваждение. Это почти удалось, но смотреть на Гадоя все равно было неприятно. И Либер придержал коня, оказавшись рядом с кардиналом. Отец церкви ничего не имел против спутника Рене Ароя и с готовностью подхватил предложенную тему, рассказав все известное лично ему о всадниках Горды. Оказывается, перед грозой окрестный люд слышит конское ржание и отдаленный топот. А если человек внезапно вспомнит всадников, ему надо поберечься. Верно и то, что никто и никогда не видел лиц каменных исполинов. Они поставлены так хитро, что откуда ни посмотри, колоссы либо от тебя отворачиваются, либо чем-то прикрываются. Если кто все же увидит каменные лики, наяву ли, во сне ли, жди беды. В ответ Роман заметил, что неудивительно, если всадники похожи на герцога Михая. Кардинал долго не отрывал выцветших глаз от лица Романа. «Герцог Рене – самый смелый человек из всех, кого я знаю», – наконец сказал он. «И друзей он подбирает себе под стать. Хотелось бы верить, что и в Таяне у герцога есть таковые». Вряд ли Рене Аларик сбросит со счетов товарища детских лет, хоть тот и принял монашеский обет. Вы так давно знакомы? Всю жизнь. Я имею в виду жизнь герцога Ароя. Я старше его на 4 года, но мы дружили. Я рос хилым. Все уже тогда понимали, что церковь – единственное место, где от меня может быть прок. Зато третий сын Рикареда был каким-то вихрем огня. Он успевал всюду и везде быть первым. Когда Рене первый раз бросился спасать меня от моих сверстников, ему не сравнялось и 4. В 14 он ушел в море. Я к этому времени уже принял постриг. Наши пути разошлись. Он очень изменился? О, да. Раньше душа у него была нараспашку. Он жаждал. Нет, не славы и даже не подвигов, а открытий. Вообще-то детские мечты забываются. Но у Рене слишком многое сбылось. Это не могло не причинить боль. Не понимаю. Понимаешь. Ты, Барт, значит, должен знать, что счастье – это не покой и не почет, а погоня. Пока у Рене оставалась надежда отыскать острова золотых пчел, он был счастлив, но у него отобрали мечту и сунули в руки власть, которая ему не нужна. Герцог, в сущности, несчастный человек, хотя тщательно это скрывает. Одна колдунья, прошу прощения у служителя церкви, которую мы встретили по дороге, предсказала Рене любовь, которая спасет нас всех. Что ж, если речь не о любви к женщине, очень может быть. Снова не понимаю. Наш язык, Барт, не так богат, как кажется. Словом «любовь» мы обозначаем отношение ко многому. Есть любовь к Триединому Отцу нашему, любовь к родине, любовь к приключениям, друзьям, музыке, сластям, золоту, власти. Сейчас в мире творится нечто странное. Люди, у которых достаточно тонкая душа, не сомневаюсь, ты из их числа, иначе тебя бы тут не было, ощущают какое-то напряжение. Говорят, кошки знают, когда ждать землетрясения. Крысы вовремя покидают тонущий корабль. Собаки воем предсказывают наводнение. Триединый в великой мудрости своей дал неразумным тварям некий инструмент, позволяющий избегнуть беды. Кто знает, может и людям дано предчувствовать, скажем, конец света или другие напасти, грозящие всему сущему. Если так, любопытство герцога Ароя, его пристрастие к авантюрам, заставит его в один прекрасный день забыть политику, отринуть повседневную суету и вывести созвездие рыси в море на поиск источника опасности. Я знаю, Рене, если у кого есть шанс на успех, то это у него. Значит, мы превратно истолковали слова предсказания. Полагаю, что да. В жизни герцога было, есть и, смею предположить, будет немало женщин, но никто из них не захватил его целиком. А сейчас уже поздно.